41. 3 марта 1915 года, среда, час дня. По-прежнему ходят упорные слухи, что мы проторчим тут 3 недели. Уверяют также, что нас затем перебросят в другой сектор. Говорят о Танне, об Эльзасе, ну, почем знать. Дела вроде бы пошли на лад, и если наши союзники-англичане дадут больше солдат, чем предполагалось, война, возможно, протянется меньше, чем все думают. Однако не будем гадать и предсказывать. Я знаю только то, что поблизости от нас появилось много тяжелых орудий, и что они стреляют огромнейшими снарядами по немецким позициям в суассонских каменоломнях. Нынче днем у нас проходили учения в лесу Вилер-Котре, который немного походит на Алатский лес между Омоном и Сан-Лисом, ближе к Умону, то место, где мы рвали когда-то ландыши. Сходство это усиливается схожестью и других уголков этой местности. Я часто с волнением вспоминаю о часах и днях, проведенных нами в сельской тиши до всех этих событий. Сегодня у нас в роте лихорадочное возбуждение. До нас дошли слухи, будто половина солдат и унтеров, участвующих в войне с самого начала, получат недельный отпуск. Если это подтвердится, будут делать отбор, и какое начнется соперничество, какая зависть, неизбежный отсев – опасная перспектива, ибо он вызовет ужаснейшее разочарование у обойденных. Уже и сейчас между Л и Н возникла смутная вражда. Оба хвалятся друг перед другом своими заслугами, а между тем они были добрыми друзьями, и вот уже 7 месяцев воюют бок о бок. 9:30. Я пойду к Анрио на нашу стоянку и буду крепко спать до завтрашнего утра, а Амидар и Сюилар ночуют здесь, то есть в домике, где я пишу. Ты видела на фотографии часть его фасада, трубу от печки в первой комнате и хозяев. Мидар и Сюилар спят вместе на широкой кровати и радуются своему королевскому комфорту. Но Тихоня, прозвище Анрио, Лезен и я, прекрасно спим и на соломе, которой богата ферма П. Итак, спокойной ночи, твой А. Пришли же мне, пожалуйста, мои любимые сигареты».